«Забавно», — отметила Рейнис. «Тайный ход из Винтерфилла, о котором не знают даже сами Старки. Любопытно и полезно». Между тем, позволив ей осмотреться и сориентироваться на местности, оператор вернул ее назад к тайной каменной двери, соединявшей этот длинный тоннель с коридором, в котором вместо монументов лежали плиты. На этот раз, продвинувшись буквально метров на 10 в глубину крипты, камера остановилась напротив очередной могильной плиты. Здесь надпись была снова же сделана на двух языках. Языка первых людей Рейнис не знала, могла лишь отождествить знаки, выбитые на камне, с рунной письменностью древнего наречия. Но все, что нужно, она смогла прочесть на валерийском. Джорах Викторион, драконий всадник и лорд зимы. Даже во сне Рейнис была поражена этой лаконичной надписью. У похороненного здесь человека, жившего, как минимум, 7 столетий назад, было кошерное северное имя, но принадлежал он к валерийскому дому. Придуманному дому, вот в чем дело. Это ведь они с Виктором и Ункой выдумали для всех них подходящие валерийские биографии. Но теперь выяснялось, что викторионы, упомянутые на древней могильной плите, существовали на самом деле, и это запутывало их общую историю еще больше. И еще один любопытный факт. Этот Джорах Викторион был драконьим всадником и в то же время являлся северным лордом, хотя такого титула, лорд зимы, она нигде пока не встречала. Были короли зимы, но лордов зимы, вроде бы, не было никогда. Однако долго раздумывать над этим казусом оператор ей не позволил. Он показал, как открывается очередная потайная дверь, но этот проход вел не в коридор, а в пещеру. Пещера была небольшая, как раз такая, чтобы организовать в ней тайник, и хранила она в себе два больших резных сундука, от которых даже во сне так шибало дикой магией, что Рейнис стало по-настоящему больно. Жгло кожу, слепило глаза, и становилось понятно, почему уже при первом посещении Винтерфилла она заметила два места силы. Магия окутывала Багаращу, и это не вызывало ни вопросов, ни недоумения, что может быть естественнее, чем древнее чердрево. Но второе место как раз вызывало вопросы. Магия разила от крипты Старков, но вот источник этой магии Рейнис пока так и не нашла. А сон внезапно закончился, и Рейнис проснулась с ощущением, что местные просто не понимают, насколько волшебен их мир. И, если Джорах Викторион действительно существовал, то получается, что здесь, на планетусе, ничего не происходит просто так. Не случайный выбор вымышленный, как они полагали, фамилии, удачная во всех смыслах встреча с королем, направлявшимся в Винтерфилл, выбор, который она сделала, оставшись с Робом на севере. Все, буквально все создавала непрерывную цепь событий, которая неумолимо и последовательно вела ее к этому дню. И ведь это, возможно, всего лишь промежуточная станция. И лишь боги ведают, что ждет ее там, впереди, в будущем, которое создается прямо у нее на глазах. Страха не было, как не было и сомнений. Предощущение чуда не оставляло ее ни на мгновение, пока они с Робом спускались в крипту и шли к заветной могильной плите. Та оказалась на месте, и это обнадеживало. «Что здесь написано?» — спросил Роб, который совсем немного мог говорить на валерийском, но читать на нем не умел. Джорах Викторион, драконий всадник и лорд зимы, прочла Рейнис уже ничему не удивляясь. «Он что, твой предок?» «Получается, что да», — пожала она плечами, — «но я про такого человека никогда не слышала. Имя у него северное, у нас таких и сейчас не дают, тем более, не давали прежде. Но знаешь, что, совпадение совпадению рознь. Мы с Годвином и Квинтоном попали сюда совершенно случайно. Цепь случайных событий и спонтанных решений. И вот я здесь, в замке, в крипте которого лет 700 назад тайно похоронен драконий всадник из моего дома. У него странный титул», напомнил ей Роб, который и сам был всем этим буквально обескуражен. «Мы были когда-то королями Севера, и в то время Старков часто называли королями Зимы, но лорд Зимы, впервые вижу». «Ладно, Роб», — покачала головой Рейнис, «об этом мы еще успеем с тобой поговорить. Давай теперь проверим, действительно ли здесь есть тайник». Тайник нашелся сразу, как, впрочем, и два огромных резных сундука, и магия от них фанила так, что теперь уже наяву у Рейнис слезы наворачивались на глаза. Но это только у нее. Робу все было похрен. «Ты что, ничего не чувствуешь?» — удивилась она, буквально ощущая кожей обжигающее дыхание магии. «А что я должен чувствовать?» — не понял ее муж. «Вообще, ничего. А чем ты?» — нахмурился он. «Здесь, Роб», — объяснила тогда Рейнис, — «столько магии, что у меня кожа горит, как от огня, и слезы в глазах. А ты, значит, ничего?» «Может быть, это валерийская магия?» – предположил Роб. «И она действует только на валерийцев? А что, все возможно?» – пожала она мысленно плечами. Роб явно не обделен некой магической силой. «Быть варгом – это означает быть магом, и все-таки магию этого места он не чувствует. Значит, это какое-то другое волшебство. Вопрос, как это возможно? Я же, на самом деле, не валерийка. Я даже не человек, наверное. Биоробот – генетический конструкт. По сути, если она все-таки человек, то землянка, и уж точно, что не валерийка. И конечно же не Викторион, потому что они этот дом просто выдумали. Но выдумали ли, или это я так зацепила и Григор Валерий? Что ж, давай разбираться с кладом. Шагнула она к первому сундуку, интуитивно выбрав левый, а не правый. Думаешь, там золото? Поинтересовался Роб. Не откроем, не узнаем, пожала она плечами. А если там замок? Ну... «Чисто ребенок», — усмехнулась она мысленно. «Ребенок, хотя, ему же всего 17 или уже 17, и скоро исполнится 18, и он, между прочим, лорд, муж и отец, но, он все еще ребенок, однако трахается, как большой», — хихикнула мысленно. «Что ж, так все и обстояло. Секс у них был первоклассным, особенно теперь, когда Старк выучил уроки и освоил несколько остро необходимых для нормальной половой жизни приемов». К тому же, Роб был сильным средневековым парнем с хорошей генетикой, доставшейся ему от воинов и охотников. Довести ее до оргазма раз 7 за ночь и самому при этом кончить не менее 4 раз, для него не редкость и не исключение, а рутина. Исключение – это, когда вставил, кончил и спать, но такой факап 10 в истории их отношений произошел всего лишь однажды, да и то, Роб после этого неделю ходил, как в воду опущенный, но она его не жалела. Нечего напиваться, как свинья. Глупость, конечно, думать о сексе, стоя в пещере, в которой пыль лежала таким толстым слоем, что становилось понятно, с тех пор как сюда поставили эти сундуки, в это место больше никто не заходил. 600 лет, 700 или 800, а может быть, 1000. В конце концов, Старки не помнят такого лорда, а они свою историю уважают, гордятся ею, заучивают наизусть. И, вообще... Каким боком, некто Джорах Викторион удостоился чести быть похороненным в усыпальнице Старков. Дальше откладывать, будет попахивать трусостью, решила она и, подойдя к сундуку, подняла крышку. Замка не было. Крышка, впрочем, была тяжеловата, но Рейнис практически каждый день упражнялась с мечом, шпагой и копьем, так что руки у нее были сильные. Что ж, посмотрим, поглядим. Сверху содержимое сундука было покрыто шелковой тканью, вернее чем-то, вроде покрывала из плотного серебристого шелка, расшитого темно-синей, темно-красной и золотой нитями. Покрывало это, как тут же выяснилось, было сложено в несколько раз, и, вообще, оказалось не покрывалом, а знаменем. Знамя рода Викторионов? Возможно, но не обязательно. У Таргариенов на гербе был изображен трехглавый красный дракон, а у Викторионов два дракона – которые сплелись между собой то ли в смертельной схватке, то ли в порыве дикой страсти. Был там и девиз на высоком валерийском. Всегда первые. Вот так вот, и первые, что характерно, с большой буквы. То есть, не с буквы и не с большой, поскольку ничего такого в валерийском языке просто не было, но там к иероглифу, обозначающему слово «первый» были добавлены диакритические знаки 11, имеющие 3 дополнительных значения. Множественное число – имя и единственный в своем роде. «Да уж», — кивнула она мысленно, — «мы, и в самом деле, всегда первые, и всегда единственные в своем роде». Под знаменем лежал свиток, а под свитком снова плотная ткань. Впрочем, ткань ли, возможно, кожа какого-то животного, подвергшаяся необычной обработке? Свиток содержал текст, написанный по-валерийски, и начинался он обращением. «Потомок, кто бы ты ни был, мужчина или женщина, если ты все еще Викторион, в этих сундуках твое будущее, в противном случае, это всего лишь дорогие вещи, которые, на самом деле, не стоят ни гроша по сравнению с их истинной ценностью. Надеюсь, что ты все-таки Викторион по крови, и тогда ты знаешь, что тебе делать с яйцом. Если же ты вырос вне Валерии и не получил должного образования, то все потребные знания ты можешь найти в книгах, которые я сложил во втором сундуке, и в моих мемориях, находящихся там же, и помни, потомок, девиз нашего рода, всегда первые, всегда и везде, любопытно, под вторым, возможно, кожаным покрывалом сундук был разделен на две части. В правой лежало нечто огромное, обернутое все той же серебристой то ли тканью, то ли изумительной выделки кожи неизвестного рейнис животного. В левой же был аккуратно сложен женский рыцарский доспех, кольчуга, кираса и все прочее, а также находились меч и кинжал в богато украшенных золотом и драгоценными камнями ножнах. И все это, насколько могла судить Рейнис, было аутентичным, по стилю, отделке и, конечно же, по материалу. Ей уже случалось видеть подлинную валерийскую сталь, но они с ребятами, даже умник, так и не разобрались, чего же такого напридумывали валерийцы, чтобы прийти к такому невероятному результату. Кое-что также писали об этой стали и, вообще, о мастерстве валерийских оружейников в книгах, найденных в довольно богатой библиотеке Винтерфилла. В некоторых из них были приведены не только описания валерийских доспехов и валерийских клинков, но имелись также неплохие гравюры, иллюстрирующие рассказ. Однако тот доспех, который она рассматривала сейчас, был не только огромной редкостью и обладал, в связи с этим, невероятной ценностью. Это было подлинное произведение искусства, настоящий шедевр работы древних валерийцев. Плавные линии, функциональные сочленения, надежная защита. И практически все детали отливающего глубокой синью доспеха были покрыты сложными цветочными узорами, выполненными, по-видимому, в технике, чем-то похожей на таушерование 12 и чернение 13. Очень красивый и удобный доспех, на первый взгляд, идеально подходящий по размеру именно Рейнис. По ее руке был и меч, входивший в комплект. «Шикарные вещи», — признала Рейнис, доставая из сундука и передавая части доспеха робу, складывающему их прямо на расстеленное на каменном полу кожаное покрывало. «Зачетный доспех, и мне, кажется, впору. Вопрос, отчего же он женский, и кто была та женщина, которая носила его прежде?» Вопросы не праздные, но ответы на них, если и существовали, то находились в мемориях самого Джараха Викториона, а его записи лежали в другом сундуке. Что ж, пора взглянуть на яйцо или что там вместо него. В правой части сундука лежало нечто настолько массивное, что никак не могло быть драконьим яйцом, на что как будто намекали магия, письмо Джараха и сама атмосфера тайны. В книгах четко описывались многочисленные драконьи яйца, принадлежавшие Таргариенам, и они были явно меньше того, что скрывалось под кожаным покрывалом, на этот раз оказавшимся огромным мешком, горловина которого была завязана цепочкой, выкованная из валерийской стали. Мешок этот они с робом еле вытащили из сундука, таким тяжелым он был, а в мешке действительно лежало яйцо. Вопрос, было ли оно настоящим или его вытесали из какого-то неизвестного рейнис драгоценного камня. Оно было попросту огромным, что наводило на мысль о том, что это все-таки увеличенная копия. Темно-синее, вернее, цвета кобальтовой 14 синее яйцо имело чуть больше метра в длину и диаметр порядка 80 сантиметров в самом широком месте. И весило оно соответственно килограммов 50-60, никак не меньше. А во, это все, что смог сказать Роб, когда они освободили яйцо из мешка. Такое большое. Разве драконьи яйца были такими большими? Не знаю, покрутила Рейнис головой, рассматривая это великолепное нечто. Вроде бы, драконьи яйца должны быть намного меньше, ведь драконы рождались совсем маленькими. Может быть, это копия яйца, вырезанная из какого-то камня, украшение для парадного зала, или еще что-нибудь в том же роде, пожала она плечами. «Давай, Роб, посмотрим, что во втором сундуке», — предложила через минуту, оторвавшись, наконец, от посверкивающего в свете факелов яйца. Во втором сундуке нашлись броня и меч, предназначенные крупному мужчине, несколько книг, еще одно знамя, странная шкатулка, хранившая в себе 6 на глаз 100-граммовых флаконов из граненого хрусталя с разноцветными порошками внутри, и второе яйцо, такое же огромное, тяжелое и великолепное, как и то, что они нашли раньше, но это было темно-красным, вернее, темно-бордовым. Что будем с этим делать? Роб задал правильный вопрос, и уже то, что он его задал, означало, что бежать наверх и кричать «Нашли, нашли!» не стоит. Вообще, не стоит торопиться с анонсированием этого открытия, а возможно, это все и вовсе дальше должно оставаться их семейной тайной. «Пока оставим все здесь», — решила Рейнис. «Возьмем только книги. Они написаны на высоком валерийском, так что я смогу прочесть. Дня 3-4 и мы, надеюсь, будем знать, что это такое. С валерийской сталью проще. Один комплект твой, другой мой, а остальное — как боги решат. Если это броня викторионов, то ее должен носить или Квинтон, или Годвин, возразил Роб. Это же, скорее всего, семейная ценность. Ну, пожалуй, она плечами, возможно, ты и прав, но не будем спешить, и не надо никому ничего рассказывать. Но знаешь, что, заговорила она, поймав какую-то пока еще неясную интуитивную подсказку, задержи под благовидной причиной отъезд Квинтона. Что-то мне подсказывает, что он может нам понадобиться здесь и сейчас, а не там, где-нибудь в Эссосе. Ну, что сказать, мечты сбываются, иногда действительно сбываются, но часто совсем не так, как грезилось и мечталось. И происходит это обычно в силу одного очень простого обстоятельства. Нельзя мечтать о том, о чем не знаешь. Простой пример. Виктория, человек она, биоробот или генетический конструкт, будучи подростком, мечтала об идеальном мужчине, которого встретит когда-нибудь в будущем и за которого там, в неопределенном будущем выйдет замуж. Все так и случилось. Красивый, естественно, большой и сильный, несомненно, богатый, щедрый, влюбленный в нее, что называется, до потери пульса. Но вот то, что мужчиной ее мечты станет средневековый герцог или князь, а великий лорд в земных терминах именно кто-то из них, ей даже не мечталось, потому что максимум того, что было возможно на ее земле, это познакомиться с каким-нибудь носителем одного из еще оставшихся от прежних времен европейского титула. Но князь или граф в середине 21 века, мажор и прожигатель жизни, это совсем не то же самое, что закованный в броню и опоясанный мечом Роб Старк, оставшийся после ареста лорда Эддарда полноправным хранителем Севера. Так же и с драконами. Можно сколько угодно мечтать о военной силе, о тысячах рыцарей на огромных боевых конях, о скорпионах и баллистах, о тяжелой пехоте и прочем всем, что олицетворяет военную мощь, но невозможно мечтать о том, чего попросту не существует, а в Вестеросе гибель драконов была свершившимся историческим фактом. Виктор видел в Красном замке черепа огромных драконов Таргариенов. Об этих монстрах было написано во множестве книг, о них рассказывали в своих песнях менестрели, но последние драконы погибли около 100 лет назад, а новые появиться не могли по объективным обстоятельствам. Не было драконьих яиц, а когда они все еще попадались тут и там, никто уже не знал, как вывести из них драконов. И, разумеется, Рейнис о таком и не думала, потому что это было из разряда мечт на тему «Эх, был бы у меня здесь аэрокосмический истребитель-бомбардировщик, я бы всем Кузькину мать показала». Но не было у нее ни стратегических бомберов, ни огромных драконов, и приходилось снижать уровень притязаний. Правда, в последнее время из Эссоса доходили странные слухи, что у Дейенерис Таргариен появились драконы, но кто верит этим глупым фантазиям? А теперь вдруг выясняется, что мечтать не вредно. Возвращение драконов более, чем реально, и, возможно, у Дейенерис действительно есть драконы. Вернее, будут, но это уже свершившийся факт. Рейнис провела в солярии лорда Винтерфилла почти целых 4 дня. Она почти не спала, мало ела и работала на износ. Она читала, вернее, изучала и штудировала мемории Джараха Викториона и те несколько книг, которые он оставил вместе со своими записями. Из прочитанного она узнала много интересного о древней Валерии и о царивших в ней нравах. Сама же история Джараха, которого при рождении нарекли перед богами Валериадом Масом 15, была проста и трагична. Он принадлежал к древней, знатной и очень богатой семье Викторионов. Изначально, викторионы были не просто драконьими всадниками, они жили, сражались и умирали вместе с самой древней линией драконов, ведших свое начало от самой Мероксис. Была ли сама богиня Мероксис драконом или драконом стала только одна из ее дочерей, доподлинно неизвестно. Однако историческим фактом являлось то, что только 5 семей драконьих всадников были связаны с драконами, которые то ли вели свой род от богов древней Валерии, то ли этими богами были созданы и переданы в дар своим первосвященникам. Впрочем, это был именно дар, в смысле талант, а не дар, как дарение. Драконы никогда никому не принадлежали, но могли вступать в дружеский союз со своим всадником. Род викторионов находился в союзе с драконами из рода Мероксис или, другими словами, с родом потомков первых великих драконов. Эти монстры были практически разумны и могли общаться со своими всадниками мысленно, передавая друг другу образы и понятия, по поводу которых еще в древности было установлено, какое у какого из этих образов и понятий конкретное значение. Этот язык был, разумеется, крайне ограниченным. На нем не напишешь песню и не расскажешь историю, но он был эффективен в реальных ситуациях, Идет ли речь о днях мира или о войне? Словарь этого языка и краткие правила грамматики были изложены в одной из трех оставленных Джарахом книг. Древние драконы, как их называли для простоты, крупнее обычных драконов, сильнее их и выносливее, и крайне жестоки в бою. Они вылупляются из яиц, которые едва ли не в 4 раза превосходят размерами обычные драконьи яйца, и растут настолько быстро, что уже в годовалом возрасте становятся опасными противниками и способны по нескольку часов кряду нести на себе одетого в броню всадника. Однако в семье Викторионов с некоторого времени стало рождаться все меньше одаренных, то есть тех, кто был способен наседлать дракона. В чем была причина, Джорах не знал, но вот последствия этого факта были более, чем трагичны. Если нет всадников, перестают рождаться драконы. Так что однажды на всю семью Викторионов осталось всего лишь 2 всадника и 2 дракона. Всадниками были сам Адаммас и его жена Рейнис, приходившаяся ему двоюродной сестрой. Драконов же звали Мераксис, на ней летала Рейнис, и Караксис, которого оседлал Адаммас. По древнему закону возглавлять род Викторионов могли только драконьи всадники, но власть в семье захватил младший брат Адаммаса. Он был крупным политиком, известным колдуном и успешным финансистом, а его старший брат всего лишь драконьим всадником. Был составлен заговор, и однажды ночью на них с Рейнис напали воины семейной гвардии. Бой был долгим и кровавым, и выжили в нем, хотя и были жестоко ранены, только сам Адаммас и его дракон. Они долго скрывались в землях долгого лета в горах неподалеку от Риаса, а затем, когда оба достаточно окрепли, они нанесли визит своим врагам. К сожалению, главных виновников трагедии на месте не оказалось, но зато Адаммас смог вернуть себе 2 последних яйца, снесенных Мераксис, свою броню и снаряжение супруги, захватил из-за чего дома кое-какие книги и необходимые вещи, прихватив заодно все деньги и драгоценности, которые нашел, и покинул Валерию навсегда. Оставаться не имело смысла. Один человек и один дракон не могут вести войну со всем валерийским Фригальдом, а так бы и случилось, поскольку его брат был одним из великих магистров. Кости своей жены Адаммас похоронил на одном из островов архипелага Валерии неподалеку от города Мисафаир, и уже оттуда начал свое долгое путешествие, которое после 3 лет скитаний привело его, но уже без дракона, в земли Старков. Что сталось с Караксисом, Джорах не написал и практически ничего не рассказал о жизни на севере и службе лордом Винтерфилла. Все его внимание в мемориях было сосредоточено на драконах и на том, как помочь им родиться и вырасти и каким образом заключается союз между человеком и драконом. В общем, закончила Рейнис свой рассказ, у нас есть 2 яйца. В одном, синем, предположительно, находится девочка Мераксис, в другом, красном, мальчик Караксис. Мы знаем, как помочь им родиться, и, если это у нас получится, оседлать их смогут 2 представителя семьи Викторионов, то есть, кто-то из нас, я, Квинтон, Годвин или кто-то из наших детей. А если не один из вас, Брандон, как всегда, смотрел на пару шагов вперед. Тут просто, объяснила она, в мемориях и отчасти в книгах приводится 4 разных способа родить дракона. Но нам подходит только один, а именно, тот, в котором при вылупливании из яйца должны присутствовать 3 представителя крови Викторионов и один из них обязан быть всадником. 3 Викториона, считая Кригана, у нас есть. Если ни один из нас не сможет оседлать одного из 2 драконов, те просто не родятся, поскольку условия не соблюдены. Если же один все-таки есть, второго дракон будет ждать сколько угодно. А это Криган, Годвин, будущий наследник Квинтона, будущий наследник Годвина, наши 2-е и 3-е дети. Ну, если так, то конечно, кивнул Роб. Когда, говоришь, дракон сможет поднять всадника, через 10 месяцев для коротких перелетов, через 12, на 3-4 часа, через 18, для дальних перелетов. Но учти, что как разведчика его можно будет использовать уже через 6 месяцев после рождения. Всадник может смотреть глазами дракона и направлять его полет на расстоянии до 200 километров. Значит, будем пробовать, поставила Весенняя вопрос ребром. Было бы великой глупостью не попробовать, высказал свое мнение Квинтон. Я за, кивнула Рейнис. Боги не просто так открывают людям подобного рода секреты. Думаю, у нас получится. Я тоже так думаю, согласился Бран. Покатаешь, ухмыльнулся Роб. Как же иначе, ответно улыбнулась Рейнис. Но, дамы и господа, нам потребуются человеческие жертвы, а это, сами понимаете, Рамси Сноу и 2 его подручных, предложил Бран. Робу идея явно не понравилась, но он не знал, как возразить и что именно сказать. Рамси был злодеем, изувером и садистом. Его поймали на горячем, и на допросе он сознался в нескольких ужасных преступлениях. Кости этих несчастных девушек были частично найдены как раз там, где указали его подручные, озвучившие такие детали творимых Рамси зверств, что волосы дыбом встали даже у старых вояк, которые много что видели во время прошлой войны. Так что, само убийство Рамси и его помощников возражений не вызывало, но человеческие жертвоприношения – это нечто иное, и Робу это все сначала следовало переварить. «Ты не обязан в этом участвовать», – мягко улыбнулась ему Рейнис, которая умела быть любой и такой правильной женой в том числе. «А такая женщина никогда не станет жать на супруга и, тем более, не будет принуждать его сделать нечто, что противоречит его чести. Это за нее сделает кто-нибудь другой». Честно говоря, она думала о Квинтоне, но его опередил Бран. «Роб», — вступил он в разговор, — «я тоже люблю нашего отца, но в такого рода делах надо ориентироваться не на него, а на нашего дядю Брандона. Спроси себя, что бы в нашей ситуации сделал он, и все сразу станет ясно. Нам всем, Роб, нужен сильный север, и два дракона это сделают. Нам уже не понадобится 50 тысяч воинов и поддержка других великих домов. С драконами мы станем сильнейшим домом в семи королевствах. Договоримся с Джоном, ему железный трон, нам независимый север, чем плохо. Да, умеешь ты, парень, соблазнять и уговаривать», — восхитилась Рейнис. «Вот он идеальный переговорщик. Надо аккуратно объяснить это Робу и не отпускать Брана от себя. Найти землю. Да, вот хоть восстановить замок «Сломанная стрела». И от Винтерфилла недалеко, и земля там неплохая. Сможет расселить там безземельных крестьян из речных земель. Да, много чего можно придумать. Заводик какой-нибудь поставить, еще что-то, но ни в коем случае не отпускать. С драконами», — мечтательно улыбнулась Весенья, — «Роб сам сможет сесть на железный трон». «Нет», — покачала головой Рейнис, — «ни Робу, ни нам эта головная боль ни к чему. Север и сам по себе прекрасен. Мы построим свое сильное королевство». Роба убалтывали еще минут 40, но, в конце концов, он проникся и решил не заморачиваться. «Они же не добрых северян хотят принести в жертву. Не женщин и детей или ни в чем не повинных мирных жителей, а преступников, вина которых давно доказана и которых ему самому все равно придется казнить». «Хорошо», — кивнул он, соглашаясь. «Где, когда?» «Здесь, в Винтерфилле», — озвучила Рейнис свои планы. «Но не в самом замке, а у тех холмов, где мы охотились на медведя». «Как их там?» «На охотничьей заимке», — подсказал Бран. Рейнис помнила название, как помнила и множество других вещей, но никогда не вредно дать другим людям показать свое превосходство, пусть и в мелочах. А охотничья заимка была хороша тем, что находилась всего в 15 километрах от замка, в глухом месте, со всех сторон окруженном древним лесом. Туда вела довольно широкая тропа, по которой можно, хоть и с трудом, протащить телегу. Оттуда же в любую сторону только первозданный лес, по которому не везде проедешь даже верхом. Холмы, поросшие густым лесом, ручьи и озерца, но никакого жилья на много километров вокруг. Ни деревни, ни хутора, никого, и значит, там им никто не помешает. Так оно и вышло, но, как и предполагалось, подготовка заняла довольно много времени. Почти две недели ушло на то, чтобы доставить на место достаточное количество кирпича и цемента 16 и построить там нечто, напоминающее доменную печь. Руководила строительством сама Рейнис, поскольку досконально изучила этот вопрос по записям и книгам Джараха Викториона. Печь нужна была для того, чтобы создать очень высокую температуру, которой никак не достичь даже в очень большом костре. Кроме того, на заимку, где уже стояло несколько походных шатров, перевезли трех пленников и пригнали небольшую отару овец. Овцы нужны были и для жертвоприношения, и для того, чтобы было чем кормить новорожденных драконов. Впрочем, на первый случай им должно было хватить и мяса других жертвенных животных. Охотники ушли в чащобы в поисках зубров и оленей, и великое колдовство началось не раньше, чем на заимку доставили туши зубра, оленя и медведя. Охотники перестарались и притащили еще и несколько волков и кабанов, которые не требовались для таинства, но Рейнис их все равно похвалила и наградила серебряной луной каждого. Когда же все было наконец готово, гвардейцы Старков оцепили район заимки по периметру, проходящему где-то в километре от места действия, и на поляне с родильной печью остались лишь немногие причастные к делу люди. Теперь оба яйца были распакованы, Их доставили сюда в особых ящиках, обложенными соломой и опилками, и водружены на специальный родильный поддон, довольно толстую гранитную плиту, которая, по-видимому, сможет выдержать родильный жар. После этого началось само таинство, которое по-прежнему вызывало у Рейнис недоумение, смешанное с восторгом, ведь это было настоящее колдовство. Магия – всего лишь слово, но вот творить волшбу, как Рейнис считала прежде, попросту невозможно, но именно это они все и собирались сейчас сделать. Первым делом драконьи яйца были обсыпаны тщательно отмеренными дозами трех разных порошков, хранившихся в хрустальных фиалах. Что это такое, Рейнис не знала, как не знала и того, для чего нужны эти порошки. Однако лорд Бжорах, описывая процесс вылупливания древних драконов, особо отмечал, что конкретно тот метод, которым решила воспользоваться Рейнис, не сработает без этих порошков. Следующие полчаса раз за разом яйца обливали кровью жертвенных животных, складывая рядом с ними куски мяса, срезанного с тех же самых туш. Последними принесли в жертву барана, теленка и гуся, после чего настала очередь викторионов пожертвовать драконам свою кровь. Поскольку ритуал шел без сбоев, то все признаки указывали на то, что боги древней Валерии принимают принесенные им жертвы, и значит, на яйца нужно было пролить кровь трех членов семьи, присутствующих при таинстве, ее, Квинтона и Кригана. И у Рейнис возникли вполне оправданные опасения, что мальчик испугается, начнет плакать и устроит истерику, а между тем ритуал предусматривал добровольную жертву. Однако ребенок, казалось, понял всю ответственность момента. Он не плакал и словно знал, что нужно делать. Дал разрезать себе ладошку и сам растер свою кровь по выпуклому боку сначала одного, а затем и другого яйца. «Все отойдите», — приказала Рейнис, и вскоре осталась рядом с яйцами одна. Дрова к этому времени прогорели, и огонь перекинулся на древесный уголь. Температура на родильном поддоне поднялась настолько, что лежащие рядом с яйцами связанные по рукам и ногам преступники закричали в голос. Рейнис тоже было жарко, но несколько раньше она уже испытала себя по той методике, которую описал Бжорах Викторион, и знала, что не сгорит. Во всяком случае, у нее есть время, чтобы пропеть на высоком валерийском летанию 17, обращенную к богам-драконам. На последних трех молебных воззваниях она одному за другим перерезала горло приговоренным к закланию Рамси Сноу и двум его подпевалам. И только после этого не без облегчения покинула родильную печь, температура в которой поднялась уже до уровня, который не могли выдержать даже люди-драконы. Следующие три часа прошли в нервном ожидании. В топке бушевало испепеляющее пламя, а из того места в печи, где располагался родильный поддон, раздавался всеусиливающийся треск. С таким звуком раскалываются иногда раскаленные камни, на которые плеснули холодной водой, но на драконьи яйца никто никакой воды не лил. Треск прекратился только тогда, когда врыв, произошедший в районе родильного поддона, напрочь снес стену печи, и перед глазами Рейнис возникло невероятное зрелище. Прямо в огне два дракона раскрывали свои крылья и поднимали вверх узкие головы, уверенно державшиеся на длинных шеях. Они были великолепны. Темно-синий дракон, словно вырезанный из огромного темного сапфира, и темно-красный, глубокий цвет которого напоминал о пурпурово-красном рубине. Оба они одновременно издали звук, напоминающий усиленный крик чаек, и один за другим слетели на землю, представ перед людьми во всем своем грозном великолепии. Древние драконы, как и описывал их Бжорах Викторион, разительно отличались от обычных драконов. Те рождались маленькими и слабыми, а эти двое, развернув крылья и шипастые хвосты и высоко подняв голову, оказались размером с некрупного жеребенка и только что продемонстрировали свою удивительную для новорожденных способность, если и не летать, то, во всяком случае, планировать на собственных крыльях. Несколько мгновений драконы просто стояли напротив людей, словно рассматривая тех, кто, возможно, оседлает их в будущем. Затем синяя Мераксис сделала несколько неуверенных шагов в сторону Рейнис. Караксис же продолжал стоять, поворачивая голову то в сторону Квинтона, то в сторону Кригана. Пауза длилась, но процесс выбора никак не мог состояться, и тогда к дракону пошел своей всей еще неуверенной походкой малыш Криган. От испуга, что дракон может обжечь ее сына или нанести ему какой-либо иной вред, у Рейнис сжало сердце. Но Криган ее успокоил, послав ей образ своей улыбки. Пожалуй, это был первый случай, когда ему удалось донести до нее свою мысль. Четкий и ясный посыл: не вмешивайся. И она осталась стоять на месте, а Криган доплелся до дракона, постоял рядом с ним, что-то лепеча на своем детском языке, а потом поманил за собой и пошел к Квинтону. И все поняли правильно. Караксис выбрал Кригана, но согласился, пока тот не вырастет, носить на себе Квинтона. Итак, поняла вдруг совершенно счастливая Рейнис, поглаживая пальцами чуть влажный и пока еще не закостеневший носик Мераксис, теперь у нас есть два дракона и два всадника, и, если Джорах все описал правильно, то через год у меня будет 12-метровая драконица с размахом крыльев в добрых 20 метров, молодая, но уже достаточно сильная, чтобы нести меня в бой, аллилуйя. Это, и в самом деле, было подобно чуду, и она решила даже не спрашивать, тем более что некого, как это возможно, что совершенно левые для Вестероса и, вообще, для планетуса люди, назвавшие себя викторионами попросту от балды, невесть как признаны магией драконов и превратились в драконьих всадников. Теперь это было, в принципе, неважно. Магия на то и магия, что в отличие от науки не требует объяснений. 6-2 Годвин Викторион, брат короля Аквасдейна Бартимаса 3. Ну, что, Годвин, готов? Хороший вопрос, Джон, это был искренний ответ, и знаешь, что, нет, к такому я точно не был готов, я как-то, знаешь ли, предполагал умереть холостяком, но боги решили, что это неправильно, и кто я такой, чтобы спорить с богами, так что, вот она звездная септа и вот он я, и ты сегодня станешь мужем самой красивой девушки Вестероса, восхищенно прошептал ему скрытый Таргариен. Поосторожнее с эпитетами, Джон, хмыкнул Годвин. Не ровен час тебя услышит Лейна, а ревнивая женщина, Джон, пострашнее самого свирепого врага. Ты же не женат, откуда тебе знать? Вернул ухмылку все еще Джон Сноу. Для того, чтобы любить женщин, взглянул Годвин на одну из фрейлин Маргери, на них не обязательно жениться. И для того, чтобы познать их ревность, тоже, поморщился он мысленно, перехватив свирепый взгляд леди Дардины. Что ж, трахать одну, а жениться на другой – это не самый красивый поступок, но, видит боги, он просто не мог отказаться, потому что, когда с таким предложением к тебе обращается мисс Тиреллу, лорд Хайгардина и глава дома Тиреллов, то отказы просто не принимаются, то есть можно, конечно, заортачиться и отказаться, убить не убьют и из страны не вышлют, но тогда его дипломатическая миссия, считай, провалена, а это в условиях гражданской войны чревато многими и многими бедами. Они же, имея в виду Тиреллов, тоже не от хорошей жизни предложили ему жениться на Маргери. Где она и где он? Ей 17 лет, а ему даже по официальной версии 28. Она, любимая внучка леди Аллина и единственная, а оттого и самая любимая дочь главы дома Тиреллов. Однако так сошлись звезды или карта легла, но все случилось сразу вдруг, и отыгрывать назад уже поздно. Вот она, звездная септа, величественное здание, облицованное черным полированным мрамором. Величиной и богатством с септой староместа могут сравниться только великая септа Бейлора в Королевской гавани и замковая септа Хайгардина. Она великолепна, и даже такой атеист и агностик, как Годвин Викторион, глядя на эту обитель богов, испытывает некий душевный трепет. Удивительно другое, почему Тиреллы выбрали старомест, а не Хайгардин. Но, возможно, все дело в том, что удар дарнийцев по городу септонов и мистеров менее вероятен, чем их наступление через Принцев перевал. За перевалом лежит равнина, и легкая конница дарнийцев легко достигнет Хайгардина за 4, максимум, за 5 дней. А вот до староместа так легко не добраться. Красные горы в тех местах условно проходимы лишь для ишаков и кос. Провести там кавалерию невозможно, а достаточного флота, чтобы атаковать простор с моря у Дорна нет. Редвины не пропустят их дальше пролива, а огибать остров Арбар с юга идея во всех смыслах плохая. Если не убьют редвины, прикончат шторма, приходящие с юго-востока. Впрочем, возможно, выбор был продиктован совсем другими, неизвестными Годвину соображениями. Однако, вот она септа, и вот он, идущий в нее под приветственные крики толпы, идущий, чтобы принести брачные обеты по традициям веры в семерых, хотя официально он верит в древних богов Валерии. Годвин и сам не мог толком объяснить, как все это произошло, как могло произойти то, что никак не планировалось ни одной стороной, ни другой. Разумеется, ему были известны факты, во всяком случае, те из них, что лежали на поверхности, но было во всей этой истории нечто, прямо сказать, мистическое, что с трудом осмысливалось разумом, привыкшим взаимодействовать с реальностью в рамках формальной логики. Есть причина и есть следствие, есть случайности, лишь подтверждающие существование закономерностей, есть объективный мир, данный нам в ощущениях, и внутренний субъективный мир каждого отдельного человека. Но даже болезненные искажения психики одного человека не способны сломать логику событий, они могут лишь временно исказить общую картину, но никак не изменить ее кардинально. Ведь один человек мало что значит в противостоянии с социумом. Но, похоже, Годвин слишком слабо знал предмет. Не его специализация, а резидент и умник, как назло, находятся далеко и не могут помочь разобраться в том хаосе, который умудрились сотворить с миром пара безумцев и пара дураков. Когда Годвин покидал Королевскую гавань, все было более, чем очевидно. Отодвинутые от власти королем Робертом, Тиреллы опасались потерять остатки своего политического влияния и искали новые союзы. Санса Старк была отличным решением. С одной стороны, Уилласу Тиреллу в любом случае пора было жениться, а Санса была молода, красива и воспитана в южных рыцарских традициях. А с другой, этот брак позволял примириться с Баратионами через сближение со Старками. Если бы был жив принц Джоффри, можно было бы попытаться и вовсе породниться с Баратионами, оттеснив Сансу и отдав за принца Маргери Тиреллу. Но, увы, не судьба. Хотя Тиреллы сделали еще одну или даже две попытки пристроить Маргери и через нее наладить отношения с Железным Троном. Однако ничего из этого не получилось. Таммин и Мерцелла были слишком малы для брака с любым из детей Мирса, и Старки на тот момент представлялись лучшей альтернативой. Однако, когда погиб король Роберт, Тиреллы совершили серьезную ошибку. Они сделали ставку на Ренли и проиграли. Король Ренли был убит, так и не консумировав брак с Маргери, и утро того дня могло стать поворотным в истории простора. Пришли Серсия какого-нибудь толкового переговорщика и сделай Тиреллам аттрактивное предложение. В конце концов, несмотря на большую разницу в возрасте, Маргери можно было выдать замуж за Таммина Баратиона, но Серсия то ли не успела, то ли не сочла нужным, и возможность примирения с юным королем и его матерью-регентом повисла в воздухе. А между тем Станис Баратион атаковал на рассвете армию Ренли, полагая, и не без причины, что сторонники его младшего брата деморализованы смертью своего лидера и не окажут его небольшой, но сплоченной армии существенного сопротивления. Однако он не учел одного, но крайне важного фактора. В свите Мирса Тирелла находились Годвин Викторион, Джон Сноу и его беременная супруга Лейна Эллирион. Эти трое все поняли правильно и, собрав еще ночью военный совет, на котором, кроме Мирса, присутствовал его сын Гарлан Тирелл, являвшийся не только выдающимся рыцарем, но и крепким командиром. На этом совете Годвин раскрыл инкогнито Джона, и у Тиреллов появилась возможность войти в тройственный союз. Таргариены, имея в виду Эйгона и его тетку, скрывавшуюся где-то за узким морем, Старков и Тиреллов. В результате, Годвин принял командование над войском, сплотил людей и на рассвете повел в бой, разгромив в кровопролитном сражении войска Станиса Баратиона. Сам Станис в этом сражении погиб, сраженный мечом Джона, а на Лейну и Эллирион в последующие две недели, в течение которых армия отступала в глубину простора, было совершено четыре покушения. Ассасин, даже будучи беременной, оказалась всем этим мудакам не по плечу, но у Годвина кончилось терпение, и он пошел к главе рода Тиреллов. Встретившись с Мирсом, Годвин объяснил без всякой дипломатии, что ему плевать на то, кто, на самом деле, посылал к жене Джона убийц. Виновниками этого досадного недоразумения он в любом случае будет считать Мирса и леди Алинну, и предлагает, чтобы сразу же исключить причину конфликта, как можно скорее выдать леди Маргери замуж. Это был ультиматум, и Тиреллы его поняли правильно, потому что Джон тоже добавил к сказанному Годвином несколько резких и весьма эмоциональных слов. И тогда в хитроумной голове леди Алинны родился новый план. Маргери было решено выдать замуж за самого Годвина. Это позволит пристроить саму Маргери, снимет с повестки дня опасения за жизнь леди Лейны Эллирион, и укрепит связи как со Старками, ведь племянница Годвина замужем за Робом Старком, так и с Таргариенами, поскольку Годвин валериец и приходится кем-то, вроде опекуна Эйгону Таргариену, которого сначала взял к себе оруженосцем, а после лично произвел в рыцари. Отказать Годвин не мог, тем более что Рейнис, во время сеанса связи, тоже горячо поддержала эту идею. Старкам нужен был союз с Тиреллами, но это вбило последний гвоздь в гроб добрых отношений с Мартеллами. Дарнийцы исторически ненавидели простор и постоянно вели с ним войны, но события последних двух лет, отказ выдать Маргери замуж за Тристана Мартелла, союз с Баратионами и Старками и очередной матримониальный отказ теперь уже решившему остепениться принцу Оберину, все это привело к тому, что Дорн точил мечи и кинжалы. И по слухам, у дарнийцев были какие-то особые договоренности с Дейенерис Таргариен. Иди теперь, знай, что придет в голову этим буйным сумасшедшим. Одно было очевидно, союз со Старками состоялся, теперь не помешало бы познакомиться с последней, как она думает, Таргариен. Слухи о ней ходят самые разнообразные, но что в них правда, а что вымысел, узнать можно только при личном знакомстве. Поэтому где-то через месяц после свадьбы, Годвин собирался отплыть в залив работорговцев, где в городе Остапор недавно, вроде бы, объявилась Дейенерис. Сейчас туда спешат Ульф и Эдвин. Связь с ними еще хуже, чем с Рейнис, но все-таки иногда удается пообщаться минуту или две. Сбежав из королевской гавани, они сначала обосновались в Пинтосе, создав там торговую компанию, которая занялась поставками продовольствия и товаров на север Вестероса. А месяц назад в поисках Дейенерис они перебрались в Тирош. Но теперь, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, они готовились отплыть сначала в Валантис, а затем и в Остапор. Вот в Валантисе к ним и должны были присоединиться Годвин и Джон с Лейной. Двухмесячный Рейгар Таргариен должен был отправиться вместе с ними, что было безумием, но таковы уж его спутники. Конечно, учитывая обстоятельства, они пойдут в Валантис на пяти больших хорошо вооруженных кораблях, имея на борту не только моряков, но и воинов, носящих цвета тиреллов, но все равно, им предстояло плыть через Палмира, и лично он не стал бы брать в такое путешествие новорожденного. Один электрум, природный сплав серебра с золотом. Два анагр, позднеримская метательная машина торсионного типа, имеющая много общего с катапультой. Три трибушет, средневековая метательная машина гравитационного действия для осады городов. 4. Если монета дракон похожа на земной дукат или флорин, то можно предположить, что ее вес равен 3-5 граммам. То есть золото у них собрано примерно на 45 тысяч драконов. 5. На земле в средние века цена золота и серебра колебалась от 10.1 до 12.1. Если взять наименьшую цену серебра, 12.1, то 2 т. серебра, это примерно 47 тысяч драконов. 6. Эгрегор, понятие, термин и концепция в оккультизме и эзотерике, означающая не физическую сущность, групповое биополе, в научной среде считается маргинальной антинаучной теорией. Сторонники этих теорий предполагают, что более или менее крупные человеческие сообщества способны вырабатывать собственное энергетическое поле под влиянием устремления к одной цели, эгрегор творческой школы, эгрегор государства, эгрегор религии ПР. Участники сообщества могут испытывать чувство сопричастности, подключение к объединяющему их эгрегору и повышать личный энергетический потенциал. 7. Ноосфера, от ДР Греч, дословно сфера разума, гипотетическая сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития. Эта сфера обозначается также терминами антропосфера. Ноосфера, предположительно новая, высшая стадия эволюции биосферы, становление которой связано с развитием общества, оказывающего глубокое воздействие на природные процессы. 8. Анализ больших объемов данных, Big Data Analysis, это процесс обработки, исследования и интерпретации крупных объемов информации для извлечения ценных знаний и построения гипотез о закономерностях. В контексте Big Data, этот процесс становится сложнее из-за объема, разнообразия и скорости поступления данных. 9. Счет идет снизу, а не сверху. 10. Факап, сленг, позорный провал, пролет и прочее в том же духе. 11. Диакритические знаки, ДР Греч, служащие для развлечения. В лингвистике различные надстрочные, подстрочные, реже внутристрочные знаки, применяемые в буквенных, в том числе консонантных, и слоговых системах письма не как самостоятельные обозначения звуков, а для изменения или уточнения значения других знаков. 12. Тауширование, насечка, инкрустация одного металла другим, более мягким и имеющим меньшую температуру плавления. 13. Чернение, рисунок, выгравированный на стали или другом металле и заполненный темной массой особого сплава металлов, чернью. Чернь состоит из смеси серебра, меди и свинца в пропорции 1-2-3 с добавлением буры. 14. Кобальт синий, тинаровосинь, устар. Кобальтовый ультрамарин или кобальтовая синь, традиционный неорганический пигмент глубокого синего тона с фиолетовым оттенком. 15. Автор, не мудрствуя лукаво, использовал древнегреческое слово «адамас», «неодолимый» может означать 1. Адамас – мифический металл, служивший материалом для орудий богов. 2. Адамас – древнее название алмаза. 3. Мужское имя. 16. Цемент производили еще древние римляне. В Риме до сих пор стоит огромное сооружение, полностью построенное из бетона. Пантеон был построен между 118-128 годами н.э. по необычной технологии. Гигантское сооружение высотой более 43 метров изготовлено по купольной технологии из римского бетона, включающего в свой состав цемент, песок, щебень и пуццолан, пылевидный продукт, смесь вулканического пепла, пемза и туфа. 17. В нашей реальности летание, лат, летание от греческого греч, молитва или просьба, в христианстве молитва в форме распева, состоящая из повторяющихся коротких молебных воззваний. Глава 7. Глава 7, 299 год ЗВ. 7.1. Леди Рейнис Старк, в девичестве принцесса дома Викторион. Войну начали Ланнистеры. Даже арест лорда Десницы еще не был объявлением войны, тем более что Старки не поддались на провокацию и всего лишь разослали предупредительные и увещевательные письма главам великих домов. Ни Ланнистеры, ни Баратионы, в лице короля и королевы-регента, Старков ожидаемо не поддержали. Лиза Рен ответила невразумительным письмом, в котором то ли поддерживала Роба, то ли нет, но, в любом случае, вступать в войну на его стороне не собиралась, о чем, собственно, и сообщила. Поддержать Старков вызвались Талли, но старый хастер надиктовал мистеру столько условий, что иметь с ним дело сразу же расхотелось. Другое дело, что, если бы у Старков не было драконов, а война стояла бы уже на пороге, то они волей-неволей вынуждены были бы согласиться на все эти унизительные условия. И это был хороший урок Робу на тему семейных ценностей, потому что теперь становилось ясно, что именно произошло во время восстания Роберта, и как вышло, что Эдгарду пришлось жениться на Кейтлин, а Джону Арену, на Лизе. Братья короля Роберта, тогда оба они были еще живы, требовали за поддержку принести присягу. Каждый из них, разумеется, для себя любимого. Мартеллы готовы были поддержать, но требовали тотчас объявить войну Ланнистерам, совершенно не принимая в расчет, или делая вид, что ничего не понимают, что они-то от Ланнистеров далеко, а Старки близко. И лишь Тиреллы поддержали требование освободить лорда Эдгарда и леди Кейтлин, но сами при этом вступили в военный союз с Ренли Баратионом. И вот теперь, когда не было в живых ни Ренли, ни Станиса, они созрели наконец для полноценного союза. К сожалению, войну остановить это уже не могло. Королева потребовала, чтобы лорд Эдгард принес ее сыну и лично ей присягу и приказал Робу сложить оружие, чего Старк, измученный долгим тюремным заключением, сделать не мог, поскольку это противоречило его пониманию чести. Серсия в его глазах была узурпатором, а на троне сидел плод кровосмесительной связи, в жилах которого не было ни капли крови Баратионов. Так что он отказался, а пошедшая в разнос Серсия его примерно наказала, приговорив устами своего сына к отсечению головы. Ну, а кто и зачем отравил леди Кейтлин, так и осталось неизвестно, однако казус Белли был налицо, и Роб больше не мог держать низкий профиль. Однако и то верно, что Рейнис не зря все это время сдерживала мужа. Винтерфилл был укреплен и вокруг него был воздвигнут дополнительный оборонительный пояс, в фортах которого разместилось 1000 северян, причем не ополченцев, а служащих не только за честь, но и за серебро. И к слову сказать, у Старков уже готов был собственный монетный двор. Если из-за войны не станет хватать серебра, Север, как некогда в былинные времена, начнет чеканить свою собственную серебряную и медную монету. О золоте речь пока не шла, поскольку добыча драгоценного металла не покрывала пока потребности денежного станка. Ров Киллин был тоже не то, чтобы отстроен заново, но превращен во вполне приличную крепость. А по рекам Севера встали крепкие бревенчатые форты, снаряженные скорпионами, баллистами и катапультами. Причем для них заранее была предусмотрена стрельба горящими дротиками и глиняными горшками с воспламеняющейся жидкостью, и необходимые припасы хранились в глубоких каменных подвалах. Да и вообще, припасов, необходимых для большой войны, было заготовлено достаточно, идет ли речь о продовольствии или об оружии и снаряжении. Шерсти, меха, дубленые кожи и пенька 1, наконечники для стрел, дротиков и копий, мечи, секиры, кольчуги и другие элементы стальной брони. За это же время были навербованы в Иссосе и начали прибывать на север наемные отряды. 3000 наемников, большей частью из бывших северян, уже встали лагерем у подножия холма в 10 километрах к северу от рва Киллин. Леса здесь были не такими густыми, но древесины вполне хватало, так что под руководством северян здесь был построен временно постоянный лагерь, сильно похожий на римский Каструм-2. Еще два таких же военных городка строились чуть дальше к северу по обеим сторонам Королевского тракта. В общем, труды Рейнис не пропали даром. Север был неплохо подготовлен к войне, но это не означало, что им нечего было бояться и некого было опасаться. Враги у них были зачетные, а надежность друзей и союзников вызывала вопросы. «Выиграй нам время», — сказала она Робу, когда после Большого Совета они остались в опочивальне одни. Как водится, начали они, разумеется, с секса, и Рейнис, как правильная жена, отправляющая мужа на войну, и дала ему пару раз так и эдак, и взяла разок, чтобы показать настоящее небо в алмазах. Это не значит, что сама она не получила удовольствия. Когда она этого хотела, то наслаждалась всем подряд, хоть оральным сексом, хоть анальным, не говоря уже о вагинальном. Однако сегодня у нее имелись кое-какие цели, о которых она никогда никому не расскажет, тем более Робу. Робу, в первую очередь, потому что, воспользовавшись его ментальной открытостью, что не мудрено, когда имеешь стонущую под тобой любимую жену, Рейнис вколачивала ему в подсознание основные цели и правила предстоящей кампании. Она опасалась, и не без причины, его спонтанности в действиях и поспешности в решениях, поэтому его следовало уговорить, чтобы воевал без поспешности, со всей возможной осмотрительностью и не забывая про тылы и разведку. Так что секс сексом, но сегодня с Робом спала не столько его охочая до половых удовольствий женщина, сколько резидент, человек, который точно знает, что делает и для чего. Сейчас она обеспечивала Робу относительную безопасность и делала возможной победу в этой чертовой войне. А победой, к слову сказать, мог оказаться не разгром врага на поле боя, но отсрочка в начале активных боевых действий. У Рейнис и Квинтона было два четырехмесячных дракона, которые и так-то росли, и умнели не по дням, а по часам, но резко ускорили оба эти процесса после странного и страшного случая, произошедшего чуть больше трех недель назад. В Винтерфиллу прискакал гонец из деревеньки, расположенной к западу от замка. Девки, стиравшие в озере белье, едва не попали в полон к одичалым. Едва убежали, да и то, только потому что хорошо знали местность. А одичалые, очередная ватага разбойников, перебравшихся через стену, ушли в неизвестном направлении. Искать их в лесах теперь можно было долго, и не факт, что удастся найти. Сообразив, что к чему, Рейнис решила выследить их с помощью драконов. Самое любопытное, что те достаточно быстро поняли поставленную задачу и тут же вылетели на поиски одичалых. И вот проходит час, вернее, чуть больше часа, и Рейнис получает от Мераксис картинку. Вид сверху, метров со ста, никак не меньше, на идущих через перелесок людей. На самом деле, это был первый случай, когда ее дракониха передала ей настолько четкое и однозначное сообщение. Четкая картинка, как если бы она смотрела в бинокль, и однозначный посыл вопрос. Они, присмотревшись, Рейнис увидела, что это, и в самом деле, одичалые, и, не слишком задумываясь о последствиях, послала в ответ чувство одобрения и благодарности, благо узнала это место и могла теперь отправить туда своих дружинников. Но драконица интерпретировала ее ответ по-своему, и в течение следующих двух минут Рейнис наблюдала в прямой трансляции, как драконы сжигают и съедают попавших под удар людей. Оба они, и Мераксис, и Караксис, были тогда совсем небольшими, если иметь в виду взрослых драконов. Где-то под 5 метров от носа до кончика хвоста и 13-метровый размах крыльев, но летали они уже вполне уверенно. Летали, приняв как руководство к действию, запрет летать над людскими поселениями и стараться не мелькать в небе в свете дня. Было также известно, что они ловят рыбу в ручьях и речушках, выхватывая рыбин из воды своей огромной вытянутой в длину пастью. Охотились они также на волков, кабанов и косуль, но Рейнис полагала, что они способны завалить и матерого медведя, не говоря уже об олене. С людьми они справились быстро и беспощадно, и этим сильно напугали и Рейнис, Квинтона. Но вот мелкий криган, который, судя по всему, видел и ощущал больше взрослых, не выглядел ни расстроенным, ни напуганным. И объяснение этому факту нашлось довольно быстро. Как ни странно, Мераксис сама поняла, что напугала свою всадницу, и затем едва ли не полчаса пыталась донести до Рейнис какую-то сложную для выражения образами и протопонятиями три мысль. Самое интересное, что, проявив несвойственное животным терпение, она смогла все-таки объяснить, что для нее существует четкое разграничение между добычей, то есть животными, и врагами. Враг не добыча, но его можно съесть, хотя, в целом, есть людей нельзя. Оказалось, что у Мероксис есть четкий запрет на использование в пищу людей, и запрет этот она явно принесла в своей генетической памяти. В том, что это именно память поколений, Рейнис убедилась, когда на мысленный вопрос, кто для Мероксис враги, драконица начала транслировать картинки, демонстрирующие каких-то огромных хищников, которые, судя по всему, вымерли многие тысячи лет назад, и людей, которые во времена он и были врагами валерийцев. Среди них Рейнис опознала предположительно гискарцев и всадников, похожих по описаниям на дотракийцев. Это ее успокоило, потому что завести питомца-людоеда было последним, о чем она могла мечтать. Однако эпизод применения силы в бою оказался мощным триггером к началу лавинообразного физического роста драконов и их интеллектуального развития. Позже описание этого феномена Рейнис нашла в одной из книг, доставшихся ей в наследство от Джараха Викториона. Драконьи всадники, которым посчастливилось оседлать драконов, принадлежащих к первой линии, специально бросали их в бой, чтобы подстегнуть их рост и развитие. Во всяком случае, фактом являлось то, что сейчас, спустя всего 3 недели после той славной охоты, Мероксис достигла длины в 7 метров с небольшим и веса под 2 тонны, а размах ее крыльев достигал 22 метров. Однако, главное, даже не размеры и физическая мощь драконов, а их интеллект и своеобразный разум, которые стали очевидны и для Рейнис, и для Квинтона. Общение с ними стало проще, взаимопонимание лучше, и дело шло к тому, чтобы оседлать их и подняться с ними в воздух. Наверное, учитывая их размеры и силу, Рейнис своими глазами видела, как Мероксис несла в когтях приличных размеров кабана, можно было бы взлететь уже сейчас, но они с Квинтоном решили обождать. Чем больше вырастут драконы, чем сильнее и умнее они станут, тем более грозной силой они будут в войне с ланнистерами. Поэтому она и попросила отправляющегося на войну мужа тянуть время.